Часть 49. Едва сев в Порше Алекса, Лаки начала говорить и, уже не в силах остановиться, проговорила все время, пока они ехали в шато Мармон. «Не знаю, почему я рассказываю тебе все это», — удивилась она себе самой. «Эти события касаются только моей семьи». «Если я правильно понял, Боннати всегда враждовали с Сант'Анджелло, и теперь Донна продолжает фамильную традицию», — подытожил услышанное, молчавший до того Алекс. Лаки кивнула. «Эта история берет начало еще в 20-х годах, и началась она с Джино и Энцо Боннати. Тогда они были деловыми партнерами. Контрабанда спиртного, подпольные бары, и заработали на этом немало денег. Затем Энцо вдруг захотелось сменить поле деятельности. Отныне его интересовали проституция и наркотики, а Джино к таким делам тяги не испытывал. Так деловое партнерство распалось. Джино отправился в Лас-Вегас строить отели, Энцо пошел другим путем». Она на секунду умолкла, закуривая сигарету. «Энцо был моим крестным. Я дневала и ночевала в его доме. В какой-то степени меня тянуло к нему даже больше, чем к Джино, до тех пор, пока в один прекрасный день я не узнала правду. На Энцо лежала вина за убийство моей матери, гибель Марко и моего брата. Это открытие потрясло меня. Господи Иисусе! Я была опустошена, но ни на минуту не сомневалась в том, что должна что-то делать. «Почему именно ты?» — спросил Алекс, не отрывая глаз от дороги. Джино лежал в больнице после сердечного приступа. Лаки откинула назад черные волосы, взволнованная внезапно нахлынувшими воспоминаниями. Прошлое ожило в ее душе в мельчайших подробностях. Я отправилась в дом к Энцо, заманила его наверх и застрелила. Она прерывисто вздохнула. Все были убеждены, что это был выстрел в целях самообороны. Полицейским я сказала, что он пытался изнасиловать меня. Последовала еще одна секундная пауза. Но только это была не самооборона, Алекс. Это была месть. «И они не арестовали тебя?» «Не-а. У Джина были богатые связи. К тому же мне удалось весьма правдоподобно представить случившееся так, будто я в самом деле защищалась». Алекс долго молчал, не зная, как на это реагировать. «Ничего не скажешь, история», — проговорил наконец. «Знаешь, Алекс», — задумчиво произнесла она, — «если ждать, пока в действие вступит закон, то лучше сразу распрощаться с надеждой на возмездие. Вот ты, если бы убили действительно близкого тебе человека, стал бы сидеть, сложа руки в зале суда, наблюдая за всеми этими кошачьими юридическими маневрами? Или предпочел бы разобраться с этим сам, чтобы восторжествовала справедливость?» Остановившись на красный свет, он повернул к ней голову. «Честно говоря, не знаю, Лаки. Правы все-таки арабы, око за око. Может быть, — медленно проговорил он. — Нет, ты подумай. Тебе что, хотелось бы, чтобы убийца сидел в камере и строчил одну апелляцию за другой, а то, что он натворил, оставалось расхлебывать нам? Нет, это, пожалуй, не по мне. А что бы ты сказал, услышав, что этот скот вдруг обрел Господа в душе и теперь совсем другой человек? Неужели тебе еще ни разу не приходилось слышать подобную ахинею? Ведь мы с тобой знаем, как часто такое случается. Знаешь, Алекс, если кто-нибудь причинит зло мне или моей семье, ему обязательно воздастся по заслугам». «Согласен, смертная казнь заставляет человека задуматься, прежде чем он решится на тяжкое преступление, и должна применяться гораздо чаще, но возлагать функции правосудия на себя, почему бы и нет?» — раздраженно перебила она. «По-твоему, закон столь совершенен? Я так не думаю». Остаток пути до отеля они проехали молча. Потушив сигарету, Лаки вышла из машины. С отелем «Шато Мармон» было связано множество голливудских легенд, в основном скандального свойства. Здесь очень любили останавливаться актеры и все остальные, кто имел хотя бы какое-то отношение к искусству. «Я без ума от этого места», — призналась Лаки, когда они входили в гостиничный вестибюль. «Так и кажется, что вот-вот встречу здесь Эрла Флинна или Кларка Гейбла». «Вот уж не подумал бы, что ты поклонница старого кино», — удивился Алекс. «Я действительно люблю ветхозаветные фильмы. Только их и смотрю по телевизору. Старые киноленты и классическая негритянская музыка — два мои самые большие пристрастия». «Ты в самом деле любишь негритянскую музыку? Просто без ума от нее. Марвин Гейс, Смоки Робинсон, Дэвид Руффани, Отис Реддинг. Смотри-ка, ты тоже кое-что в этом смыслишь», — радостно улыбнулась она. «У меня большая коллекция оригинальных записей. И у меня тоже». «Итак», — настроился Алекс на серьезный лад, — «что же мы попытаемся сейчас выяснить? Этот парень, Рикко, был ответственным за подбор массовки. Дженнифер говорила, что та блондинка, которая изображена на фото, все время вертелась на съемочной площадке. Думаю, она и пошла-то на съемки с единственной целью заманить Ленни в ловушку». «И ты думаешь, Рикко сможет тебе помочь? Он вел всю работу по подбору людей. Ты же знаешь, как трудно пробиться на съемки. На этот счет существуют всевозможные профсоюзные правила и прочие бюрократические препоны. Даже на Корсике? Но фильм-то снимала американская кинокомпания. И что же будет, если ты выяснишь, что ответственность за случившееся лежит на Донни Лэнсмен?» Она остановила на нем долгий, насмешливый взгляд. «Что тебе сказать, Алекс? Надеюсь, ты не набиваешься ко мне в сообщники, или я ошибаюсь?» У него было такое чувство, будто он перенесся из реальной жизни в один из своих собственных фильмов. Лаки играла по собственным правилам, не по тем, какие существовали для всех остальных. Дженнифер уже ждала их. «Рада, что вы смогли все-таки выбраться», — проговорила она, устремившись к вошедшим. «Знакомьтесь, это Алекс Вудс», — представила его Лаки. «Очень приятно», — пробормотала Дженнифер, и ее миловидное лицо слегка порозовело от смущения. «Рикко сказал, чтобы мы поднялись прямо к нему в номер. Сейчас я позвоню ему, скажу, что вы уже здесь». Она побежала к стойке администратора и подняла трубку внутреннего телефона. «Хорошенькая», — заметил Алекс. «В твоем вкусе?» — спросила Лаки. «Нет, Лаки, в моем вкусе только одна женщина — ты». «Угу. А как же прославленные калифорнийские блондинки, а? Опасное заявление. Можно прослыть человеком с серьезными отклонениями». Дженнифер вернулась, и все трое вошли в лифт. В какой-то степени Лаки была даже рада, что Алекс поехал с ней. Выслушивать историю о том, как Ленни заманивали в ловушку, было нелегко даже для такой сильной женщины, как она, а сейчас у нее не оставалось ни малейшего сомнения в том, что это была именно ловушка. Твари! Они не только украли у нее Ленни, но и попытались заставить ее поверить в то, что он предатель. Донна Лэнсмен оказалась поистине холодной и хитрой дрянью. Дверь гостиничного номера широко распахнулась. За ней стоял Рикко, невысокий, смуглый латиноамериканец с живым лицом и тоненькими усиками. Он говорил по-английски очень быстро, дважды повторяя почти каждое слово. Свою речь Рикко сопровождал бурной жестикуляцией. Его руки то и дело мелькали в воздухе. «Дженнифер, моя милая Дженнифер!» — вскричал он, восторженно облапив свою давнюю знакомую. «Самая красивая девчонка на свете! Ну, скажите, где еще такую встретишь?» «Рикко!» — с упреком произнесла Дженнифер, сконфуженная его комплиментом. «Это Лаки Сантанджелло и Алекс Вудс». «Наверное, я умер и попал в особый уголок рая, отведенный великим людям», — воскликнул Рикко, закатив от избытка чувств глаза. «Мистер Вудс, для меня огромная честь приветствовать вас. Я просто боготворю ваши фильмы, все до единого. Надеюсь, когда-нибудь вы позволите мне работать вместе с вами. А вы, миссис Сант'Анджело, сделали не одну прекрасную картину в вашей «Пантер». Спасибо», — поблагодарила его Лаки. «Надеюсь, Дженнифер уже сказала вам о цели нашего визита?» «Разумеется, разумеется», — затараторил Рикко. «Дженнифер говорила мне, я помню, да-да, я хорошо помню ту блондинку, очень хорошо, красавица. Приходит ко мне и говорит: Рикко, возьми меня сниматься в фильме. Я ей: роли-то есть, но только без слов. Она мне: хорошо-хорошо». «Не понимаю, зачем такой красивой женщине стремиться в какую-то массовку, но я пошел навстречу». «Как мне с ней связаться?» — спросила Лаки. «О, да-да, ассистентка уже порылась в моем каталоге, так что можем дать вам адресок в Париже. Для вас с удовольствием. Вот, возьмите». Он протянул ей клочок бумаги. «Очень вам благодарна. Для вас, мадам, все что угодно». Они вышли из номера. «Я думала, для вас будет важно лично поговорить с ним», — произнесла Дженнифер. Лаки кивнула. «Я рада, что встретилась с ним. Все выглядит так, как если бы кто-то хотел заставить вас поверить в то, что Ленин оставлял вам рога», — размышляла вслух Дженнифер. «Хотя откуда им было знать, что на следующий день он попадет в жуткую катастрофу? Не стоит быть столь категоричной. Что вы имеете в виду?» «То, что все это было подстроено», — медленно проговорила Лаки. «Уверяю вас, Дженнифер, смерть Ленни не была случайной». Тин Ли поехала прямиком к особняку Столли. Затормозив у ворот, она оставила машину шоферу-привратнику, а сама поспешила к входной двери. Мажордом придирчиво смерил ее взглядом с головы до ног. «Чем могу быть полезен, мадам? Я приглашена вместе с мистером Вудсом», — тихо сказала она. «Меня зовут Тин Ли». Он сверился со списком гостей. «Ах, да, пожалуйста, входите». Сквозь просторную прихожую она прошла в гостиную, а Абигайль заметила ее. «Вы, должно быть, с Алексом, милая», — высказала она догадку. «Я Абигайль Столли». «Да, миссис Столли», — ответила Тин Ли. Ей было неловко от того, что она приехала одна. «А где же Алекс?» — удивилась Абигайль, заглядывая ей за спину. «А разве его еще нет?» «А, понимаю, вы договорились встретиться прямо здесь. Не волнуйтесь, дорогая, значит, он будет с минуты на минуту. Идите пока к бару, выпейте чего-нибудь». Тин Ли послушно последовала туда, куда ей было сказано, и возле бара неожиданно для себя оказалась в медвежьих объятиях Джеффа, который уже не слишком твердо стоял на ногах. «Тин Ли!» — заорал он с кривой ухмылкой. «Как делишки, родная!» Увидев знакомое лицо, она чуть-чуть успокоилась. Когда-то они с Джеффом вместе учились на курсах актерского мастерства. «У меня все в порядке, Джефф. А ты как? Мы с тобой почти год не виделись». «Ты все такая же хорошенькая», — с трудом ворочая языком произнес он, не отпуская ее руки. «С кем ты здесь?» — спросила Тин Ли, стараясь потихоньку высвободиться из его объятий. «Живу с Лесли Кейн», — похвалился он. «Слыхала, небось? Так вот она, моя девчонка». «Та самая Лесли Кейн? Та самая, ты как думала? Ах ты, попочка моя японская, хорошенькая!» «Я не японка, Джефф», — твердо отрезала она. «А, один хрен!» Неопределенно махнул он рукой, видно, даже не догадываясь, что оскорбляет собеседницу. «Сама-то ты с кем?» «С Алексом Вудсом». «Но мы с тобой даем!» — громко заржал он. «Это ж надо такому случиться! Ну и молодцы мы с тобой, а?» Лесли подошла к Куперу и попыталась завязать с ним разговор. К сожалению, Вероника липла к его боку, как приклеенная. Вдобавок он постоянно бросал беспокойные взгляды в сторону Венеры, которая о чем-то долго разговаривала с Микки. «Меня тут недавно попросили повертеться перед прессой, сделать нашему фильму дополнительную рекламу», — смогла, наконец, сказать Лесли. «Просят, чтобы я слетала в Лондон и Париж. Не хочешь за компанию?» «Как-то не думал об этом», — рассеянно откликнулся Купер, по-прежнему пожирая глазами Венеру. «Я уверена, что это очень поможет делу. Ты у нас умница. С таким делом сама справишься». От подобного ответа Лесли стала невыразимо горько. Когда их интрижка была тайной для окружающих, он трахал ее во всякое время дня и ночи и со всех сторон. Теперь же, когда все выплыло наружу, стал обращаться с ней, как с последним ничтожеством, что было крайне обидно. «Интересно, в этом доме разрешают курить?» — томно протянула Вероника. Она разговаривала с таким видом, будто ей все уже наскучило до смерти. «Курение вредно для здоровья», — наставительно произнес Купер. «Для здоровья вредно все, что я делаю», — парировала Вероника, обнажив в противной улыбке свои лошадиные зубы. Купер рассмеялся. «Пойду покурю у бассейна», — сказала Вероника, на 100% уверенная в том, что ей позволено все, чего бы она ни пожелала. «И я с тобой», — вызвался Купер. «Нет, одну минутку», — цепко ухватила его за руку Лесли. «Мне нужно поговорить с тобой». «Не суетись, Купер», — усмехнулась Вероника. Ее сиплый грудной голос проскрежетал, как железо по стеклу. «Как раз на минутку я и отлучусь», — она развязной походкой двинулась на террасу. Купер безучастно уставился на Лесли, словно их связывало лишь шапошное знакомство. «Ну что у тебя еще?» — не слишком вежливо осведомился он. «Хочу задать тебе один вопрос», — начала женщина. «Задавай. Скажи, почему ты стал так холоден со мной? Что я тебе такого сделала?» «Ничего», — немного раздраженно ответил Купер. У него было чувство, будто его пытаются загнать в угол. «Мы занимались с тобой любовью каждый день, пока об этом не узнала твоя жена, а теперь ты держишься со мной так, словно почти не знаешь меня, хотя и не похоже, чтобы ты к ней вернулся». Купер выдержал недолгую паузу. Он знал, что несправедлив по отношению к Лесли, но не позволяет же ей цепляться за него целую вечность. К тому же она девчонка с опытом, бывшая проститутка, а не какая-нибудь ясноглазая девственница. «Послушай, радость моя», — выговорил он наконец, исполненной решимости избавиться от нее раз и навсегда. «Можешь считать, что у нас был киношный роман. Порезвились и будет». Ее глаза удивленно округлились. «Что? Любовь жила, пока мы делали картину. Такое на съемках случается сплошь и рядом. И ты хочешь сказать, что я для тебя ничего не значила?» «Тогда значила, Лесли, но не сейчас». На нее нахлынули противоречивые чувства. Она ненавидела его и в то же время любила. В горле стоял горький комок. Хотелось завопить во весь голос, чтобы избавиться от этого кошмара. «Только не надо громких сцен», — предупредил проницательный Купер. «Ты разрушила мой брак, Лесли, и мы больше не можем быть вместе. Может, я и не прав, но мне кажется, что виновата во всем именно ты». «Я виновата?» — растерянно пролепетала она. «Да», — поставил он точку. «Так что будь добра, отвяжись от меня, Лесли. Так будет лучше для всех». «Мне нужно что-нибудь выпить, прежде чем мы заявимся к Столли», — сказала Лаки. «Может, притормозим где-нибудь?» «Мы и так опоздали», — откликнулся Алекс. так что лишние 10 минут значения уже не имеют. Только глоточек и все. В любом случае я не допущу, чтобы та ночь повторилась снова. Почему бы и нет? — легкомысленно воскликнул он. Наше приключение доставило мне истинное удовольствие. Я помню каждую минутку, которую провел с тобой. Они зашли в бар «Ле Дом». Алекс заказал водку «Лаки Перно». «Значит, по-твоему, в смерти Ленни следует винить Донну Лэнсмен?» — задал он вопрос, когда им подали напитки. Лаки кивнула, абсолютно уверенная в своей правоте. «Именно так. И это несмотря на то, что у тебя нет никаких доказательств». «О чем ты, Алекс? Какие еще доказательства?» — насмешливо протянула она. «Я точно знаю, что она наняла убийцу, чтобы разделаться с Джино через своего шофера». «Откуда тебе это известно?» «От человека, которого она наняла. Недавно имела честь беседовать с ним лично. Он сидел в моем гараже, привязанный к стулу. К счастью, этот придурок оказался всего лишь жалким любителем. Он во всем признался. Может, она и знает толк в бизнесе, но нанять настоящего профессионала точно не умеет». Алекс был потрясен. «И ты притащила этого человека в свой дом? Совершенно верно». «Но почему же ты не сдала его полиции? Не будь таким наивным, Алекс. Что бы я им сказала? Здрасте, дядя детектив. Пожалуйста, арестуйте этого наемного убийцу. И еще я думаю, что это Донна Лэнсмен подстроила катастрофу, в которой погиб мой муж, а потом наняла этого подонка, чтобы убить моего отца. Вот он, этот негодяй, перед вами. Донна очень плохая девочка. Ее надо посадить в тюрьму, так что ли?» «Может, ты и права. Это уж точно. Я права». «Господи, не верю своим ушам. Ты говоришь мне все, что накипело у тебя на душе. То же самое ты делаешь в своих фильмах». Опрокинув стопку водки, он щелкнул пальцами, прося повторить. «Не спорю. То, о чем подчас невозможно сказать в жизни, я говорю с экрана. Многое из того, что бесит меня, оживает позже в моих фильмах. Думаю, именно поэтому я еще ни разу не получил Оскара. Конечно, мои картины проходят в номинациях, потому что я умею высказаться, да так, что чертям становится тошно. Но гнев, мой гнев... пугает некоторых членов Академии киноискусств, и в итоге они не хотят голосовать за меня». «Ты просто изливаешь душу? Или это посоветовал тебе психотерапевт?» «Да был я уже у психоаналитика, наговорил он мне всего с 3 короба. Тебя слушать гораздо приятнее. Я сам знаю, чего мне не хватает. Надо взять свою жизнь в собственные руки. Только так можно обрести внутренний покой». «Вот тут я с тобой полностью согласна. Посмотри хотя бы на меня. Моя жизнь никогда не была спокойной, но я научилась управлять ею. Меня не так-то легко сломить, можешь быть уверен». «Ты по-настоящему счастливая женщина, Лаки. У тебя был любимый муж, есть 3 прекрасных детей». Он запнулся. «Я никогда никого не любил, никому не был всерьез привязан, да мне и не хотелось этого. Единственный близкий мне человек — это моя мать, однако отношения у нас такие хреновые, что хуже некуда». «Ты должен стать хозяином своей жизни», — уверенно сказала Лаки. «У тебя есть для этого силы, так воспользуйся ими». «Может, ты и права». Он остановил на ней долгий взгляд и внезапно показался ей таким родным и близким. Неимоверным усилием воли Лаки отвела глаза в сторону. Она сознавала правоту Алекса. Не все кончено между ними, и все же не могла сделать шаг навстречу. Еще не время.